«Вебер?» — пронеслось у Коуэлла в голове. «Это всего лишь Вебер». «Да». Он вытер ладонью выступивший на лице пот. «Да, я знаю». Дэвид сощурился, внимательно на него посмотрев. «Ты в норме?» «Не сказал бы», — честно ответил Саймон и натянуто улыбнулся. «Хорошо. Тогда давай-ка прогуляемся в кафетерии и выпьем по чашечке горячего чая». Доктор ободряюще потрепал его по плечу. «Думаю, он тебе сейчас не повредит». Он кивнул и вместе с Вебером покинул клинику «Чистый лист». Глава 5. Любопытно. Вебер отхлебнул чаю и, поставив белую кружку обратно на тарелку, перевернул страницу. «Получается, мистер Нарбут умер, расследуя это дело?» Саймон рассеянно кивнул, наблюдая, как перед кафетерием садовник подравнивает кусты секатором. Устроившись за столиком на улице, они сделали заказ. И к тому времени, когда им его принесли, детектив успел пересказать доктору разговор с братом и объяснил детали расследуемого дела. И теперь доктор Вебер с интересом изучал документы по делу миссис Шарлодей. «Вынужден согласиться с твоим братом», — сказал Дэвид, рассматривая снимки с места преступления. «Ты явно имеешь дело с дилетантом. Посмотри на следы ударов. Судя по их хаотичности, они совершены в аффективном состоянии. Но, тем не менее, он себя неплохо контролировал, если учесть большое количество несмертельных ран. Убийца получал удовольствие от страданий своей жертвы и не хотел, чтобы она умерла раньше положенного. Судя по всему, он хорошо знал убитую, и здесь явно прослеживается мотив мести». «Все верно. Убийца новичок», — согласился Саймон, помешивая ложкой давно остывший кофе. «Профессионал никогда не станет так рисковать и убивать тех, кто хоть как-то с ним связан». «К тому же его импульсивность не играет ему на руку», — добавил доктор и посмотрел из-под лобья на детектива. «Ты считаешь, что Нарбут вышел на след убийцы, и тот убил его?» «Если это так, то убийца совершил ошибку, и он либо живет где-то недалеко от того места, где умер Ник, либо назначил там встречу». Саймон оставил ложку в покое и откинулся на спинку стула, вновь принявшись наблюдать за садовником, который закончил с кустами и теперь собирался взрыхлить землю в клумбе и добавить в нее удобрений. «Но тогда получается, что мальчик солгал, и на самом деле он ничего не видел. Вопрос — почему? Потому что убийца его запугал? Или потому что он хотел славы?» «Если первое, то непонятно, почему он не убил мальчика. Ведь если он даже не побоялся напасть на полицейского, чтобы замести следы...» Доктор покачал головой. «Сомнительно, что он поступил бы столь опрометчиво. К тому же мальчик наверняка захотел бы больше известности и быстро сдал бы убийцу властям». У Саймона поникли плечи. Вебер говорил правильные вещи, и не согласиться с ним было сложно. Хотя это не значит, что с мальчиком не стоит поговорить еще раз, а вдруг повезет. Опустив взгляд на руки, Коуэлл провел большим пальцем по всем остальным и скривился от отвращения. Кожа пересохла, и ему казалось, что ладони покрыты пылью, от которой сразу же возникло ощущение заложенности носа. Достав из нагрудного кармана упаковку влажных салфеток, извлек одну и принялся тщательно вытираться. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Саймон поднял глаза и посмотрел на Дэвида, внимательно его изучавшего. «Что-нибудь не так?» «Нет, нет», — поспешно ответил Дэвид и вновь уткнулся в бумаги, но немного погодя добавил. «Просто мотофобия еще никого до добра не доводила». «О чем это ты?» «Боязнь пыли». Вебер указал на влажную салфетку в его руках. «Аматофобия. Я уже давно заметил у тебя ее признаки». «А, ты об этом?» Саймон облегченно вздохнул и фальшиво рассмеялся. «Нет, у меня нет никакой фобии. Здесь просто пыльно». «Не буду спорить. Но все же предупрежу. Если не лечить ее, она может доставить много хлопот». Дэвид вернулся к прерванному чтению. «Так что было бы лучше избавиться от этой гадости до тех пор, пока ты еще не боишься пылевых клещей». «Пылевых клещей?» — настороженно переспросил Саймон. «Именно», — беззаботно ответил доктор Вебер. «Это паукообразные, живущие в подушках, матрасах, наволочках, да и еще много где. Питаются омертвевшими частичками кожи». Саймон помрачнел и, скатав салфетку в комок, выбросил ее в стоящую рядом урну. Он не любил пыли и беспорядок, это точно. Но вот никакой фобии у него точно нет, в этом он уверен. Ему просто нравится чистота, вот и все. «Скажи мне, Саймон, а почему Нарбут решил связаться с тобой по поводу этого дела?» Зная твою любовь к странным и сложным случаям, я, признаюсь честно, удивлен. Да, несомненно, убийство в закрытом изнутри помещении заставляет задуматься, но ведь этого мало, чтобы привлечь твое внимание.